а Элли осталась в пивной протирать столы дезинфицирующим раствором и мыть стекла керосиновых ламп в мыльной воде. На землю спустились странные багряного цвета сумерки, и церквушка, освещенная изнутри, походила на горящую топку, если смотреть на нее с дороги. «Я не пойду», — сразу сказала Элис. «У этой тетки, которая там проповедует, не религия, а трава. Пусть к ней ходят почтенные горожане». Стрелок встал в притворе, укрывшись в тени, и заглянул внутрь. Скамей в помещении не было, и прихожане стояли. Он увидел Кеннерли и весь его многочисленный выводок, Кастнера, владельца единственной в городке убогонькой галантерейной лавки, и его костлявую супружницу, кое-кого из завсегдатаев бара, нескольких городских женщин, которых он раньше не видел, и, что удивительно, Шеба. Они нестройно тянули какой-то гимн акапелла. Стрелок с любопытством разглядывал толстую тетку необъятных размеров, что стояла за кафедрой. Элли ему говорила, она живет уединенно, почти ни с кем не встречается. Только по воскресеньям вылазит на свет, чтобы отслужить свою службу адскому пламени. Ее зовут Сильвия Питстон. Она не в своем уме, но она их как будто околдовывала. И им это нравится, и вполне их устраивает. Ни одно, даже самое колоритное описание этой женщины, наверное, все равно не соответствовало бы действительности. Ее груди были как земляные валы, шея — могучая колонна, лицо — одутловатая бледная луна, на которой сверкали глаза темные и огромные, как бездонные озера. Роскошные темно-каштановые волосы, скрученные на затылке небрежным разваливающимся узлом, удерживала заколка размером с небольшой вертел для мяса. На ней было простое платье, похоже из мешковины. В громадных, как горбыли, ручищах она держала псалтырь. Ее кожа была на удивление чистой и гладкой, цвета свежих сливок. Стрелок подумал, что она весит, наверное, фунтов 300. Внезапно его обуяло желание, алая жгучая похоть. Его аж затрясло. Он поспешил отвернуться. «Мы сойдемся у реки, у прекрасной у реки. Мы сойдемся у реки, у реки в Царстве Божием». Последняя нота последней строфы замерла. Раздалось шарканье ног и покашливание. Она ждала. Когда они успокоились, она протянула к ним руки, как бы благословляя всю паству. Это был жест, пробуждающий воспоминания. «Любезные братья и сестры мои во Христе!» От ее слов веяло чем-то неуловимо знакомым. На мгновение стрелка захватило странное чувство, в котором тоска по былому мешалась со страхом, и все пронизывало жутковатое ощущение дежавю. Он подумал, я это уже видел во сне. Или, может быть, не во сне. Но где? Когда? Точно не в Меджесе. Да, не в Меджесе. Он тряхнул головой, прогоняя это свербящее чувство. Прихожане, человек 25, замерли в гробовом молчании. Все взгляды были прикованы к проповеднице. «Сегодня мы поговорим о нечистом». Ее голос был сладок и мелодичен. Выразительная, хорошо поставленная сопрано. Слабый ропот прошел по рядам прихожан. «Мне кажется», — задумчиво вымолвила Сильвия Питстон, «будто я знаю лично всех тех, о ком говорится в Писании. Только за последние 5 лет я зачитала до дыр 3 Библии и еще множество до того. Хотя книги и дороги в этом больном мире. Я люблю эту книгу. Я люблю тех, кто в ней действует. Рука об руку с Даниилом вступала я в ров со львами. Я стояла рядом с Давидом, когда его искушала Версавия, купаясь в пруду обнаженной. С Сидрахом, Месахом и Адвинаго я была в печи, раскаленной огнем. Я сразила 2000 воинов вместе с Самсоном и по дороге в Дамаск ослепла от света небесного вместе с Павлом. Вместе с Марией рыдала я у Голгофы. И опять тихий вздох прошелестел по рядам. Я узнала их и полюбила всем сердцем. И лишь один, она подняла вверх указательный палец, лишь один из актеров великой той драмы остается для меня загадкой. Единственный, кто стоит в стороне, пряча лицо в тени. Единственный, кто заставляет тело мое дрожать и трепетать мою душу. Я боюсь его. Я не знаю его помыслов и боюсь. Я боюсь нечистого. Еще один вздох. Одна из женщин зажала рукой рот, как будто удерживая рвущийся крик, и стала раскачиваться все сильнее. Это он, нечистый, искушал Еву в образе змея ползучего, ухмыляясь и присмыкаясь на брюхе. Это он, нечистый, пришел к сынам Израилевым, когда Моисей поднялся на гору Синай и нашептывал им, подстрекая их сотворить себе идола, золотого тельца, и поклоняться ему, предаваясь мерзости и блуду. Стоны, кивки. Нечистый! Он стоял на балконе рядом с Иезаверью, наблюдая за тем, как нашел свою смерть царь Ахав. И вместе они потешались, когда псы лакали его еще теплую кровь. О, братья мои, сестры, остерегайтесь его! Нечистого! Да, Иисус милосердный! Выдохнул старик в соломенной шляпе.